Любовь и путешествия. Когда Прокушев появился утром в таксомоторном парке, к нему подошел председатель месткома Проценко и сказал, что есть туристические путевки во Францию на 10 дней. «А сколько стоит?» — поинтересовался Прокушев. 700 рублей, — сказал Проценко. «Ого!» — поразился Прокушев. 700 рублей за 10 дней. Я за эти деньги 3 месяца должен вкалывать, каждый день по 7 часов». «Ну, не бери», — разрешил Проценко. «Тебя же не заставляют». Прошла неделя. Прокушев работал то в первую смену, то во вторую. Но и в первую смену, и во вторую, а иногда и ночью, он не переставал думать о туристической путевке. «Конечно, — думал он, — 10 дней в 9 раз меньше, чем 3 месяца. Но зато ведь эти 10 дней не где-нибудь, а во Франции, где прямо по улицам ходят парижанки, и даже маленькие дети, и те говорят по-французски. А 3 месяца — 90 дней, так же, как и все остальные дни, это такси со счетчиком и жена Люська, которая после родов растолстела на 30 килограмм, и в ее лице появилось что-то сонное. И сколько ей ни приноси, все мало, и все кажется, что Прокушев деньги зажимает, поскольку чаевые доход неконтролируемый. А для чего человек живет? И вообще, человек он или свинья, которая только и делает, что глядит в землю и ищет желуди, а потом постареет, шея станет тяжелой, уже не поднять головы, чтобы поглядеть в небо. Прокушев высадил очередного пассажира, развернул машину и вернулся в таксомоторный парк. Поднялся на 2-й этаж, вошел в кабинет к Проценко и сказал: «Давай путевку. Все же это Париж». «А ты в Болгарии был?» — спросил Проценко. «Не был. А я был. Там вместо «да» говорят «нет». Вот так. Нет», — Проценко кивнул. «А так «да». Проценко отрицательно потряс головой. «А я решил съездить во Францию», — поделился Прокушев. «Черт с ними, с деньгами! Не в деньгах счастье!» Спохватился. Без издевки, а скорее с симпатией, заметил Проценко. «Ее уж взяли давно, твою Францию». «Как?» — не понял Прокушев. «Всего ж 2 путевки было». «А кто взял?» — осевшим голосом спросил Прокушев. Он думал, что, может, еще не все потеряно, и можно что-то переменить, уговорить, взяв за пуговицу и глядя в глаза. «Ну, какая разница?» — ответил Проценко, пожалев чью-то пуговицу и глаза. «Взяли, да и все». Нос у Проценко был короткий, расстояние от носа до губы долгое и разделено бороздкой, как у зайца. Прокушев почувствовал, что ненавидит эту бороздку. Он быстро вышел из кабинета, стал спускаться по лестнице и понял, что его раздражает эта лестница с крашенными перилами. А дома — дом вместе с Люськой и в какой-то степени гораздо меньшей, но все же дочкой Настькой. Настя чувствовала раздражение отца и, вернувшись из школы, обедала не на кухне, а у себя в комнатке и сидела тихо, как мышь. Люська тихо вздыхала из глубины души, жалея пропащую свою жизнь. Но тихо у нее не получалось, и она вздыхала гулко, как корова в стойле. И это вместо Парижа. Был вторник, четный день. Прокушев подъехал к мойке, чтобы вымыть машину, и увидел, как новенькая мойщица Райка ругается со своей непосредственной начальницей. Райка неистовствовала за стеклом. Слов не было слышно, а только видно, как Райка в коротком платье с волосами, убранными под ленточку, потрясает руками то вверх, то в стороны, то вместе, то поврось. Прокушев почему-то впервые в жизни подумал о том, что человек — часть природы, и Райкин гнев похож на весеннюю грозу, когда яростный дождь лупит по молодым листьям. В детстве Прокушев всегда выбегал под такую грозу, подставлял лицо дождю и жмурился. Когда это было? Если бы сейчас Прокушев выбежал под грозу, сняв ботинки, все подумали бы, что он сумасшедший, и из сострадания вынесли бы зонт. Райка тем временем доругалась с начальницей. Даже не доругалась, а прервалась на кульминации и выскочила из мойки с лицом нежно пламенеющим, как тюльпан. «Рая», — остановил ее Прокушев, — «пойдем сегодня в кино». «Так ты ж женатый», — удивилась Рая, наивно полагая, что женатые люди ходят в кино только с женами или не ходят вообще. Сидят дома. «Сейчас женатый, сейчас холостой», — неопределенно пообещал Прокушев. «Ну вот, будешь холостой, тогда и приходи», — сказала Райка, глядя на него промытыми синими глазами. «А пойдешь?» — серьезно спросил Прокушев. «Пойду», — серьезно ответила Райка и побежала по своим делам, забыв о недавней ссоре. Потом обернулась и махнула Прокушеву куцей ладошкой. «Еще чего», — подумал Прокушев. «Вас много. Женись на всех». Жена Люська, хоть и толстая, однако человек верный, проверенный. Ей с места-то лень подняться. А Райка бегает, руками машет. Иметь за спиной такую Райку — все равно, что иметь шпиона в собственном генеральном штабе. Перебежит при удобном случае, как Курбский от Ивана Грозного к полякам. К тому же Прокушев — человек ревнивый до безобразия. Если что, он ее или выгонит, или убьет и сядет в тюрьму. Второе даже вероятнее. А тюрьма — это не та перспектива, к которой человек должен сознательно стремиться. День выдался солнечный. Прокушев включил в машине приемник, станцию «Маяк». Оттуда доносилась музыка, то нежная, то веселая. Машина была полна музыкой и как бы парила в веселье и нежности. И пассажиры рядом с Прокушевым переставали торопиться, а как бы выпадали из времени и говорили почему-то об одном и том же — о странностях любви. Прокушев вдруг понял, что влюбился в молодую мойщицу Раису Никаноровну и понял, что состояние влюбленности — это норма. А жить без любви — это болезнь, которую нельзя запускать ни в коем случае, иначе душа умрет. Душа погибнет без любви, как мозг без кислорода. «Конечно», — думал Прокушев, — «Люська человек верный, крепкий». «Да ведь, как говорит теща, тюрьма крепка, да черт ей рад». А с Райкой, может быть, счастье, такое густое, что если пожиже развести, на три жизни хватит, и еще останется. Целую неделю Прокушев размышлял то так, то эдак, взвешивая все за и против. С одной стороны, жалко Настьку. Хоть и неряха, руки о платье вытирает. А с другой стороны, через 10 лет Настька вырастет, влюбится и уйдет, и не обернется. Будет звонить по телефону, поздравлять с днем рождения или с днем Советской Армии, и ради этого отказываться от личного счастья. Через неделю Прокушев понял, что все учесть и взвесить невозможно, потому что каждое обстоятельство имеет 2 прямо противоположных аспекта. Надо совершить решительный поступок, а потом уже взвешивать внутри определенно создавшейся ситуации. Прокушев надел выходной бельгийский костюм, подъехал к мойке и попросил вызвать Раису Никаноровну. «А она уволилась», — сказала начальница, та самая, с которой она ругалась. «Почему?» — не понял Прокушев. «Замуж вышла. Ей муж не разрешил работать в таксопарке». «Почему?» — растерянно спросил Прокушев осевшим голосом. «Потому что шофера мужчины», — сказала начальница и ушла. После этого случая Прокушев в течение почти года не брал чаевые. Не из принципа и не из соображений высокой сознательности, а из равнодушия. Ему стало все-все равно. И обо всем он думал, а какая разница? Люська по собственной инициативе стала покупать ему пол-литра. Он выпивал, и равнодушие оседало из груди в живот, из живота в пятки, и тогда весь Прокушев становился одно сплошное равнодушие. Он даже перестал раздеваться на ночь и спал в том же, в чем ходил весь день. Люська вызвала из Ростова свою мамашу, чтобы жилось не так сиротливо. Прокушев прежде не переносил тещу. Она везде оставляла волосы, в расческе, в борще, но теперь ему было все равно. Равнодушие, как паутина, налипло на стены, свисало с потолка, и надо было разводить его руками, чтобы как-то продвигаться по квартире сквозь паутину равнодушия. В середине марта все растаяло, а потом подморозило, и образовался гололед. Машины неуправляемо крутились вокруг своей оси, и в парк каждый день приходили битые такси. Прокушев возвращался из Домодедова и шел с нормальной для шоссе скоростью 80 км в час, как вдруг посреди дороги возникла тощая старуха в черном, вся в черном и скукоженная, как обгорелая спичка. Она шла, задумавшись, будто брела по лесной лужайке, и вспоминала что-то из своей молодости. Прокушев понял, что затормозить он не успевает, и у него, как всегда, два варианта. Один прямо по старушке, другой круто вправо. Прокушев вывернул руль вправо под высокие колеса рейсового автобуса «Интурист». У «Интуриста» не было ни одного варианта и времени на обдумывание вариантов. И он ударил прямо в «Волгу» Прокушева салатного цвета с шашечками на боку. Прокушев упал грудью на руль. А старушка, ничего не заметив, перешла шоссе и двинулась дальше, сохраняя философскую рассеянность. Прокушев успел подумать, что из-за какой-то старухи, которую на том свете обыскались с фонарями, он так серьезно разбил государственную машину и собственную грудь. И возненавидел старуху до того, что пересекло дыхание. Он потянул в себя воздух, но воздух не шел. Прокушев снова попытался вдохнуть, но у него ничего не получалось, будто нос и рот плотно зажали ладонью. Он полетел не то вверх, не то вниз, а где-то в стороне осталась его жизнь с верной толстой Люськой, любимой неряхой Настькой, весенними грозами, иными городами. На гражданскую панихиду собрался весь таксомоторный парк. Слово взяли Проценко и еще 4 человека. Все говорили, что Прокушев был глубоко порядочным человеком и умер как герой.